Кстати, в том слою, в той реальности, где Иссей каким-то совершенно невозможным чудом спасает мир, Фуджимай любила дочек и погибла вместе с мужем. Более циничная личность на моем месте даже нашла бы в этом всем некую иронию. Я был еще слишком молод, слаб и совершенно невлиятелен, когда у Кураки С. Широни произошла их семейная трагедия. Фуджимай насильно полюбить дочек не заставишь, а вмешаться в совершенно секретный эксперимент было не вариант. Набериусы – это лишь вершина айсберга, с теми, кто их покрывает, я сделать ничего не мог, и до сих пор не могу. Я ничем не мог помочь двум бедным милым кошкодевочкам, да и сейчас способен лишь избавить от участи незаслуженно заклейменной ярлыком преступницы и несправедливо сломанной по жизни в плане неприятия собственной сути. Хотя бы за это я собираюсь бороться до последнего. Вы уверены, что она надежно нейтрализована, не проснется и не нападет? Не дождавшись от меня начала диалога, нервно спросил последний Набериус, чтобы хоть так начать разговор. Да, моя фигура отлично разбирается в синдзюцу и ядзюцу, и более опытна в нем, чем данная ваша особа, уверенно заявил я собеседнику. Мой визави выглядит непримечательно. Короткая темная прическа, одежда аристократа, достаточно мощная как от обычного высшего демона ощущение силы. Разве что болезненная худоба и мешки под глазами, непривычны для глаза. Уж высшие демоны легко могут себе позволить качественное магокосметологическое обслуживание, да и не склонны мы по своей природе к каким-либо визуальным дефектам. Редкие исключения бывают, но на общие правила не влияют. ГХМ, КХМ. Подергав за ворот рубашки, прочистил горло Набериус, не зная, что ему еще сказать в ответ на мои слова. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, я принимаю ваши соболезнования и думаю, в задницу себе засуньте соболезнования. Спокойным тоном прерываю я поперхнувшегося от моих слов собеседника. Это ради видимости приличия перед лицом твоих слуг так сказал. А пришел я сюда невежливость тебе выказывать, а по делам, и пришел требовать. И то, что вместо хотя бы базового гостеприимства нарвался на нападение на себя, так это прямо вишенка на торте ко всем прочим моим аргументам. Каха, чите, что? Что вы себе посв позволяете? После минутного подражания Рыбев сначала даже отнюдь не наигранном охренении, взвинтил тон и подорвался с места Набериус. Да еще и в такой момент, у меня убили брата, а вы смеете. Да заткнись ты, слушать тошно. Придавил я духовной энергией данного актера и неудавшегося лауреата театральной премии Тони. В курсе, что ты и сам уже успел организовать заказ на голову дорогого братца, заплатив побочной ветви беритов. Вот это Никашо лишь невольно сделала за них всю их грязную работу. Все это, в смысле про беритов, и многое другое, в частности по искусственному супердемону, меня вот в этой папке. Высовываю из пространственного кармана неподписанную желтую папку и с шумом кладу на стол. Резко замолчавший на моменте про заказ беритом и недоверчиво нахмурившийся при упоминании секретного проекта, Набериус молча сел обратно, осмотрел папку долгим испытующим взглядом и, воровато на меня покосившись, притянул ее к себе, после чего открыл и стал судорожно читать, медленно осознавая всю ту глубину того самого места, куда я ему посоветовал засунуть мои соболезнования. Брови мужчины постепенно поднимались все выше, глаза из прищуренных становились все более раскрытыми и выпученными, а цвет кожи лица за 3 минуты беглого изучения содержимого папки успел уже не раз поменяться, с красного от гнева за мою дерзость, до бледного от страха, и обратно, в различных тональностях. Ведь в папке было достаточно материала, чтобы утопить репутацию Набериус почти что в ноль, по крайней мере, в среде членов и поклонников фракции новых владык. Я собирал все это многие годы, тут ведь нужен был не единичный вброс во взаимоотношения между двумя старыми друзьями, моим отцом и Зиотикусом, когда я мог сыграть на предательстве первого вторым. Тут нужен именно что мощный компромат, вес которого могли бы признать все или большая часть ныне активных домов. Компромат уровня фигуры короля, только по отношению к Набериусам. Ты не посмеешь, давшим петуха голосом возвестил мой собеседник, сжав папку в трясущихся руках так, будто пытался ее разорвать. Сарзикс, Люциферу, который первым на своем примере открыл для узкого круга демонов уровень силы супердемона, прорвавшись через планку предельного, и потому кровно заинтересованного в ваших исследованиях, в случае всплытия содержимого данной папки, ему будет проще изъять все твои материалы по проекту, и показательно списать твой дом, который он втайне покрывал, не ведая при этом о реальном уровне травматизма процедуры и количестве смертельных экспериментов, которым вы подвергали предшественников Куракини Кашо. И если ты думаешь, что меня можно заставить замолчать, то я тебя глубоко разочарую. Моя позиция нейтрала порой довольно удобна, пусть и не отличных, но все же связи и знакомств у меня более чем предостаточно. Хорошо, допустим, я не хочу рискнуть и проверить твое смелое заявление. Взял себя в руки Набериус и начал блефовать на полную, стараясь при этом все же найти ко мне осторожный подход. Чего ты добиваешься? Если не я и мой род, так этим бы занимались другие. Это я про проект Супердемон, а не про остальные наши махинации. Ты просто не ведаешь, ради чего этот проект делается. Знаю о притаившейся угрозе побольше тебя. Отрезал я поползновение собеседника в непонятно какую сторону. Но если бы твой род, в лице твоего же отца и брата, имел мужество взаимодействовать со всеми игроками на чистоту, то все можно было бы обернуть с гораздо меньшими жертвами и без подобного возмутительного расточительства. Вы сыграли всех в темную. Мы никогда не затрагивали интересы фениксов. С жаром запротестовал Набериус, думая, что мне важен именно этот факт. Плевать. Мне, в числе прочих, не улыбается жить в аду и разгребать за тобой совместно с остальными демонами последствия. Эксперименты на выкраденных и плененных йокаях, а также на ангелах, гигантах, фейри, валькириях, сатирах, дворфах. Есть ли вообще в мире мифология, которую вы не затронули своими грязными руками и которая бы не возмутилась, узная о последних ваших движениях? Думаешь, все вокруг дураки и ничего не смогут накопать? Я, вот, смог. Жаль, что Набериус так активизировались лишь недавно. Мне нужны были железобетонные доказательства уже хотя бы находящегося в ближайших планах. К делу ведь не припишешь, они собираются в будущем сделать то-то. Часть из планируемого я законспектировал по снам заранее, там где четко видел, что было и что должно произойти. А кое-где мне пришлось дожидаться результата работы информаторов с фотографиями и качественными видеоматериалами. Собственно, сегодня утром ко мне и пришел остаток сведений. Такой вот парадокс спасителя. Без доказательств я ранее мог бы вмешаться только силой, и сделай я так, то Гримари и пара других домов организовали бы мне веселые деньки, в то время как жертву перевели бы в другое место и защитили бы получше, не вдаваясь в подробности их работы. Тогда со временем пострадало бы еще больше разумных, чем это случилось бы при иных исходах. Цель оправдывает средства. Упрямо сжав губы и не глядя мне в глаза, заявил Набериус. Никакая цель не оправдывает последствий, что возникнут, если вас уличат в подобных экспериментах представители других мифологий. Последствия будут неприятными для всех демонов. Но, после непродолжительной паузы, видимо, нашел мой собеседник какие-то свои аргументы против. Без но, перебиваю Набериуса. Часть этих данных, конкретно про проект Супердемона, то есть, правдивые по нему отчеты, а не которые ты посылал Люциферу, так вот, часть всего этого уже должна была как раз попасть на стол Сарзиксу. Проект однозначно будет так или иначе закрыт, и лишь от твоего решения и старания зависит, какие получатся для твоего дома последствия. Как я уже сказал, я пришел сюда требовать, и я требую всех, кого вы выкрали, прикрываясь защитой нелюбопытных демонов из числа Гримари, про которых я еще потом с Сарзиксом лично поговорю. В общем, все ваши живые образцы должны быть отпущены, а проект свернут. Будешь упираться и затягивать, тогда Люциферу попадут и остальные части компромата, в том числе и про твои громаднейшие финансовые аферы. Вот эту конкретную Никомату, ее родственницу и еще пару объектов, наиболее настрадавшихся от ваших действий, я забираю. По остальным, качественную чистку памяти, реабилитацию, а также составление легенд по поводу того, как те или иные разумные существа оказались в преисподней, и почему обоснованно переродились демонами в силу обстоятельств, ты берешь на себя, и не дай первый Люцифер хоть что-то из перечисленного окажется некачественным, а недостаток алиби будет вести к демоническим столпам в лице представителя из твоего дома, Гримари, да и всем демонам, сподручнее будет показательно ампутировать от себя дом Набериус, чем страдать от гангрены под действием недовольства прочих мифологий. Но Курака С. Широне, персональный заказ Сарзикса. Как я объясню то, что отдал их тебе, а не ему? Совсем потерянно спросил мой собеседник. Сделай то, что ты умеешь лучше всего, соври что-нибудь. Даю я подсказку непутевому мстителю. Про свои счеты с Никоматой забудь, Своих демонов заставь молчать по поводу того, что именно она убила твоего брата. У тебя на это есть полчаса. Единственной правдой останется то, что Курака напала на меня, а значит она и ее сестра обязаны мне своей жизни. Наберриус все так же потерянно кивнул. Подождал неподвижно с минуту, глядя куда-то в стену, и будто бы очнувшись, подал сигнал, пригласив командира своей гвардии, с целью распространить инструкции по цепочкам. Получасом позже то же место, те же действующие лица, плюс Сарзикс Люцифер. Привлекательный голубоглазый мужчина слегка за 20 с красными волосами до плеч, одетый в церемониальные латы правителя ада с огромными непрактичными остроконечными наплечниками поверх темного плаща. Серьезность, справедливость, пацифизм. Вот то, каким видит, и как характеризуют Сарзикса Люцифера большинство его подданных. Я же вижу его по снам другим. Холодная ярость к поклонникам старых порядков, быстро рассеивающаяся под действием его сил разрушения горы неисчислимого количества трупов. И вместе с этим, вовсе не лицемерная доброта по отношению к близким, а также выражающаяся практически во всем движущее им желание аналогичное моему, забыть прошлое, забыть как про страшный сон на порой возникающей необходимости убивать врагов. На самом деле, несмотря на задумку о разрыве моих отношений с Риас, нынешний Люцифер, неплохой парень, даже я бы сказал, хороший, и находится как раз на своем месте. Просто он, политик и серьезно подходит к своим обязанностям. Вот как, поднял взгляд красноволосый мужчина, отложив неторопливо прочитанную серую папку, и явно мысленно сверив содержимое с почти идентичным наполнением тех материалов, что поступили к нему от его собственной СБ. Даже не подозревал, что все зашло настолько далеко. Без этого нельзя было обойтись. Не поднимая головы, тихо сказал сидящий напротив Наберриус. Вообще-то можно было. Опроверг я его заявление. Только потребовалось бы больше времени и масса дипломатических ходов для предоставления добровольцев. Однако ты хотел сделать работу, начатую отцом, побыстрее, и поделиться при этом результатом с как можно меньшим количеством демонов. В идеале, усилить лишь лично самого себя, с одной определенной целью. Это так? Сухо спросил Сарзиксу виновника. Промолчал тот. Ты имеешь представление, какие последствия могли бы возникнуть, если бы эксперименты прошли дальше, а представители остальных мифологий узнали бы об этом? Продолжил допытываться Сарзикс. Резевим убил мою мать. Все еще не поднимая головы, даже скорее поглубже вжав ее в плечи, взрыкнул Наберриус. Не откажусь от мести. Даже мой брат, ангелы подери его душу, окончательно забыл, зачем мы все это делаем. Но я, Сарзикс покосился на меня при упоминании Резевима, но увидев на моем лице лишь спокойствие и понимание вместо безмолвного вопроса типа «кто-то», лишь едва заметно кивнул головой каким-то своим мыслям, и вновь перевел внимание на третьего демона за столом. «Это не значит, что должны страдать все демоны», — отрезал нынешний Люцифер. «Довольно, с этим все понятно. Своей властью я закрываю проект «Искусственный супердемон». С тяжестью твоей вины и соответствующего ей наказания на Береусан, я разберусь позже и лично, как тот, кто виноват, в том, что не доглядел». Виновник вскинулся с написанной на лице обидой, однако под действием спокойно ожидающего его слов Сарзикса, быстро скис. «Будет сделано. Я передам вам все исследовательские материалы. Спасибо тебе, Райзеркун». Кивнув на Береусу, повернулся ко мне и поблагодарил меня Люцифер. «Ты проделал серьезную работу по разоблачению и агрегации доказательств. Эта серая папка как раз и доказывает оригинального автора подборки, которую мне положили на стол. Тебе не нужно было скрывать свою в этом заслугу изначально. Такие доказательства я бы поехал расследовать сразу же вне зависимости от отношений наших семей». Подстраховался. Пожал я плечами. «На всякий случай. Что же, еще раз спасибо». Благосклонно наклонил он голову, не отводя от меня взгляда, после чего вновь повернулся к Наберриусу. «Эти две девочки, я так понимаю, особенно многое пережили, раз находятся тут, и вы про них говорили, когда я зашел. Курака и Широни Никашо, не бойтесь меня, все плохое, позади, даю слово. Я приведу вас к себе домой, и... Прошу прощения, господин Люцифер». Прервал я объяснение Сарзикса, направленные двум сидящим в обнимку никоматам. Курака уже давно проснулась, и под успокаивающим воздействием Ясаки, в моем и Наберриуса присутствии, да еще и с вызванной сюда и прижавшейся к ней, ничего не понимающей Широни на коленях, начинать вновь буйствовать не рискнула. Именно я вынужден забрать этих двух разумных. Мистер Набериус уже отказался от них, и еще двоих бывших подопытных в мою пользу. Взгляд на худого демона, тот несмело кивает, вовремя вспомнив, что в папке для него было кроме данных по самому проекту еще достаточно такого, что усугубит наказание. «Позволь спросить, на каком основании?» Вроде бы искренне спросил Сарзикс. «Старшая из Никомат напала на меня, когда я приехал сюда для беседы с мистером Набериусом. Согласно сами знаете какому закону, мне казалось, ты не столь мелочен, Райзер-кун». Незаметно построжел голос Сарзикса. «Она ведь в любом случае была не способна тебе навредить. Тебе не кажется, что наказывать ее еще и за это, недостаточно ли она и так настрадалась?» «Отвечаю по порядку, господин Люцифер». Спокойно проигнорировал я все толстые намеки. «Она таки могла навредить мне, благодаря Синдзюцу. Но это так, лишь к слову. На самом деле я в любом случае не собираюсь ее наказывать. Не считаю должным, да и не вижу весомой причины. Небольшое наше недопонимание за таковую причину не считаю. Дело в другом. У девушки невероятный потенциал. Раз уж ее жизнь теперь вроде как принадлежит мне, как бы я ни был против такой формулировки. В общем, я хотел со временем предложить ей стать моей фигурой. Ее сестру Широни и единственных подруг последней, я хотел взять с ней ради компании большей легкости акклиматизации. Не дело это, разлучать родственниц, у которых пока что есть только они сами у друг дружки. Хм, нахмурился еще больше Сарзикс. Мне успели доложить, что Курака повинна в смерти лорда Набериус, пусть она и совершила данный проступок, вынужденно находясь не в трезвом уме. Раскопал-таки, оперативно, и ожидаемо, глупо было рассчитывать на иное. Дал слово, что все плохое позади, включая наказание. Продолжил красноволосый. Но это лишь потому, что лично я понимаю всю подоплеку ситуации, которую не расскажешь широкой публике. Поэтому я смогу защитить Кураку, только если она пойдет со мной. На часть моей семьи посторонние не посмеют делать нападок. Также я смогу защитить и вторую Никомату, но опять же только лишь если она последует за своей старшей сестрой в мою семью. Ну-ну, если бы не знал иначе, то я бы подумал, что вы, господин Люцифер, пользуясь своей властью, шантажируете двух ни в чем не виновных Никомат. Сарзикс, не снимая с лица свою мягкую улыбку, пронзил меня слегка потяжелевшим взглядом. Обезоруживающе ему улыбаюсь и развожу руки. Как бы там ни было, они действительно ни в чем не виноваты. Продолжаю я с ноткой веселья в голосе, в том числе и Курака. Ваша служба безопасности сплоховала. Лорд Набериус сам виноват в своей смерти. Неудачный эксперимент, да, и ведь я ни слова не соврал. Тот гад ведь действительно самый виноват, что довел девушку до бешенства. Причем этот очередной и последний в его жизни эксперимент как раз в буквальном смысле и состоял в том, чтобы разозлить Кураку как можно сильнее, высказав в момент ее беззащитности угрозу по отношению к Широне. На эмоциях старшая из двух Никошотоки действительно слегка вышла за свои пределы. Сарзикс медленно обвел взглядом стол и остановился на Набериусе. Чисто чтобы подтвердить для себя, действительно ли он согласен с вышесказанным мною, и нет ли у него возражений. И да, тот таки после небольшой паузы нервно кивнул, заставив улыбку Люцифера слегка подувить. «Мистер Набериус уже передал мне права, плюс нападение Кураки на меня, и соответствующий закон, вами же и ратифицированный когда-то, в плане пакета уступок фракции старых владык. Так бы я просто наплевал и отпустил бы ее на все четыре стороны, чтобы потом предложить ей место у себя на условиях и без того имеющей свободу, чтобы не приходилось выбирать между предложением и тюрьмой. Но с этим законом Курака как раз таки станет преступницей, если я не приму ее к себе сейчас. А закон этот каверзный, да, Артур вон тоже напал на меня в свое время, но там другая история, и остальным демонам было наплевать на такое, пока я бы не поднял бучу. Однако Курака считается, вернее считалась рабыней Набериусов. Так что в глазах остальных, такое ее нападение, это либо оскорбление одного дома другим, либо, если дом-владелец от нее отказывается и утверждает, что та действовала по своей инициативе, то это однозначные преступные действия самой рабыни. Мог ли я избежать ее нападения на себя и свиту? Естественно, изначально мы вообще шли мимо. Мог ли бы тогда забрать ее из лап Набериусов или Гримари на законных основаниях, надеясь еще и бедняжку Широни прихватить? Нет, Курака бы тогда таки вырвалась из резиденции Набериусов, и хоть мой шантаж и сделал бы ее не преступницей, но Гримари все равно послали бы за ней погоню. Курака, с точки зрения правителей ада, опасный, неконтролируемый элемент, который надо либо изолировать, либо мягко перевоспитать. К чему в будущем привели бы попытки перевоспитывания от Гримари, я тоже видел, ни к чему хорошему. Они бы подавили своими ограничениями обоих никомат, как это сделали с Каника в варианте будущего без моего существования как нейроманта. Не магически, конечно, а морально, так сказать, дрессировкой, даже звучит мерзко. Да, вот как, подумав, решил, что Тасарзикс, набери Уссан. Я понимаю, что своей этой просьбой я едва вписываюсь в рамки про понятие незлоупотребления чужим гостеприимством, но не могли бы вы оставить нас с Фениксом Саном одних? Названный чистокровный демон в ответ лишь кивнул, и даже как-то с облегчением глубоко вдохнул воздуха в легкие, после чего поспешил исполнить просьбу одного из четырех правителей ада. Воцарилась долгая тишина, во время которой Сарзикс только то и делал, что как-то странно буравил меня взглядом. «Вижу, что ты не собираешься отступать, поэтому скажу прямо». Наконец, прервал паузу Люцифер. «Признаться честно, я не чувствую в тебе или твоих мотивах злобных намерений, Райзер Кун. Вот только твое иррациональное искреннее желание защитить от меня род Никашо, мне непонятно. Я ведь тоже не желаю им зла. Зачем ты сознательно идешь на такие неудобства, и даже собираешь сверхценный компромат, не показанный мне, частью которого покупаешь моего теперь уже бывшего, оступившегося партнера? Наши мотивы одинаковы, Сарзикс. Отвечаю я также прямо. Мы оба хотим получить сильные фигуры, оба не желаем им зла, но у нас с тобой разное видение будущего для них, да и в целом для фигуры, даже для членов наших семей. Твое видение – забота и сверхопека, мое – свобода. Вот пусть и скажут свое мнение. Одновременно смотрим на вжавшихся друг в дружку от нашего внимания никомат, все это время сидевшая с ними рядом и говорившая что-то шепотом. Ясака лишь ободряюще кивнула кошка-девочке с кошка-девушкой, чтобы они проявили смелость. Первой, как ни странно, после еще одной небольшой паузы, высказалась младшенькая Широни. «Не знаю, куда сестренка, туда и я». Вот, скорее даже не высказалась, а крайне смущенно пискнула. «Милота, правильно ли я поняла из всех разговоров, которые услышала, ня?» Слегка помрачнев от собственных же мыслей, опять же после небольшой паузы и переглядываний, решила подать голос Курака. «Это ведь вы спонсировали и покрывали на Бериуса, ня?» Изящный девичий пальчик при этом прямолинейно уставился на Сарзикса. Тот закрыл глаза и вздохнул, прежде чем признаться. «Да, молчание. Господин Люцифер не знал о том, что тут происходит. Решил я все же сделать правильно и защитить честь правителя ада. А если бы кто-нибудь и поведал ему правду, то это все равно сложно было бы воспринять на веру, без доказательств. Все равно, ня», упрямо помотала головой кошка-девушка с черными волосами. «Помолчи, сестра, ты просто не знаешь, что по отношению к тебе планировал этот, неважно. И нет, я не собираюсь служить тому, кто защищал лорда Набериуса, ня, уж лучше пусть он, если уж у нас совсем нет другого выхода, ня», и посмотрела на меня, ожидаемо. Но потенциальные варианты были и другими. Хм, хмыкнул красноволосый мужчина. «Ты ставишь меня в немного неприятное положение, Райзер Кун. Признаюсь, Гримари действительно нужна фигура, но не конкретно мне, Ариас. Широни Сан подошла бы идеально, все же примерно тот же возраст». «Понимаю», кивнул я ему. «Вы так сильно спешите усилить свиту вашей дорогой сестры, чтобы она могла показать свою волю и попробовать расторгнуть нашу помолвку». Люцифер слегка расширил глаза в удивлении, но больше ничем не выдал себя. «Да и показанное, кажется, было продемонстрировано нарочно. Значит, ты знаешь, КХМ?» «Знаю. Одобряю, как тоже в какой-то степени политик. И не одобряю, как будущий муж и держатель слова». Улыбаюсь мужчине и продолжаю, снова с нотками веселости. «Как бы там ни было, я не в обиде. И от своего не откажусь, и сдаваться не намерен. Риас-чан будет в надежных руках, и я надеюсь вас когда-нибудь в этом убедить, не словом, а делом. Поступки будут говорить вместо меня». Лицо Сарзикса разгладилось. «Думать о моем заявлении он будет позже, после разрешения уже имеющейся в текущем времени дилеммы. И нет, одним лишь этим заявлением я не мог его даже и близко расположить, достаточно для того, чтобы тот передумал насчет своего решения отмены свадьбы. Все же, как нам с вами всеми быть?» – спросил Люцифер, обращаясь теперь уже ко всем присутствующим, быть может, кроме Ясаки. Мог бы долго и с переменным успехом объяснять вам, что я не злодей, но умом вы же должны это понимать и так, верно? Я мог бы предложить вам гораздо лучшие условия и защиту. Никто и пикнуть не посмеет на то, что вы бывшие рабыни. Не уверен, что Райзер Кун сможет потянуть такое. Смог бы, но пусть говорит. Возможно, если бы Райзер Кун взял к себе Куракусан из-за закона, а я бы приютил Широни Чан, тоном искусительного дельца таки начал присутствующий Гримари Первый, и далеко не последний за сегодня виток того, что можно было бы назвать торгами. Я, конечно, видел это во снах, но вживую такое выглядит даже более впечатляюще. Признаю, мне очень далеко до искусства Сарзикса чувствовать мельчайшие перемены в настроениях и столь тонко играть на струнах душ своих собеседников. Нынешний Люцифер по праву является одним из правителей ада, причем его прямая роль и ответственность, исполнительная власть и внутренние взаимоотношения между демонами, в числе прочего, не стоит путать с внутренней разведкой. Сарзикс, скорее, как бы лицо от демонов и для демонов, такое же, каким от демонов и для большинства внешних групп является харизматичный Асерафал. Сарзикс спросил, намекал, шутил, чуть ли не молил Никомат простить его. Красочно расписывал жизнь в Гримаре и свою дорогую младшую сестренку в частности. Уже на этом моменте Никоматы улыбались, а под конец своих убеждений он таки вообще смог убедить младшенькую Широни в том, что ей будет лучше именно у него. Курака стояла на своем, но уже не так фанатично, да и на Широни она поглядывала уже с ясно различимым сомнением и жалостью. Черноволосой было больно именно что требовать от сестренки идти лишь за ней, невзирая ни на что. Курака понимала, что с точки зрения Широни, они обе из-за Кураки лишились доброго лорда Набериуса, так как тот действительно был добрый с Широни до поры до времени, и лишь сегодня начал угрожать старшей Никомате. А еще старшая из присутствующих Никошо испытывала вину, не смогла таки не уберечь сестренку от всей этой взрослой грязи, не вырваться и вызволить последнюю оставшуюся дорогой ей разумную. Я более чем уверен, что в этой черноволосой голове сейчас крутится нечто вроде «ей не нужна такая ненадежная старшая сестра, что принесла лишь одни проблемы, быть может, действительно было бы лучше». Короче говоря, как я и ожидал, Сарзикс своего частично добился, Широни уже желает отправиться за ним. О, нет, я все это время отнюдь не молчал, и тоже пытался использовать все и вся, чтобы зарекомендовать себя, но, увы, видимо, данному варианту было действительно уже не помешать никак. Я знал это заранее, не за столом переговоров, так иными методами, но этот красноволосый политик бы рано или поздно получил Широни для своей сестры. Как бы я не хотел разлучать их, как бы не хотел рисковать тем, что младшенькой не дадут развиваться, но это один из самых лучших из числа достижимых исходов. Если бы я уперся рогом, то ничего хорошего не было бы и для меня, и для моих дальнейших взаимоотношений с Гримари в общем, и с Риас в частности. Кроме того, Риас с Каника тоже вполне себе гармоничная подружеская ячейка. А если убрать причину изначальной замкнутости беловолосой миленькой девочки с кошачьими ушками? Взгляд в будущее. Хм, ладно, я вижу, вы две уже все для себя решили. Привлекаю я к себе внимание обратно. Сарзикс, у меня будет к тебе просьба. Слушаю, Райзер Кун. Сказал Люцифер вроде бы вполне искренне и облегченно. Вот зуб даю, что он уже услышал в моих интонациях принятие. Не буду препятствовать. И всячески помогу Риас конкретно в этом вопросе, в смысле, делая Широни сильнее. Но мне нужно твое слово, Сарзикс. Добившись от него серьезности на лице, продолжаю. Дай слово, что вне зависимости от того, какие будут в целом у наших семей отношения в будущем, и какие между мной и Риас они будут в частности, дай слово, что Гримари не будут еще и Широни настраивать против меня и Кураки, или как-то ее ограждать и ограничивать. Я не хочу разрывать рот Никошо на два лагеря, и не хочу, чтобы сестры из-за наших каких-то совместных глупых политических дрязг потеряли возможность быть и общаться друг с дружкой. Они, семья, и ничто не должно это изменить. Надолго задумался Сарзикс, вновь, в который раз за сегодня, внимательно изучая мое лицо, прежде чем таки уверенно сказать, даю слово. Еще одно, добавляю я, для того, чтобы она выросла сильной, Широни нельзя запрещать принимать свою суть, и связанные с этим практики в синдзюцу. Синдзюцу – весьма опасное искусство, ожидаемо, но мягко запротестовал Сарзикс, будто бы провоцируя его еще немного поубеждать, прежде чем он согласится. Это ее суть, отвечаю я с неожиданным для него жаром. Я знаком со многими йокаями и видел примеры того, в какое жалкое зрелище в эмоциональном и личностном аспектах некоторые из них превращаются, если их сковать невозможностью делать то, что они обязаны делать для собственного развития. Слово, Сарзикс. Знаю, нагло, но иначе никак. Жду. Слово. Так и кивнул снова Люцифер, после еще одной очередной долгой паузы. Все же он, достойный демон. И теперь, в отличие от тех вариантов потенциального будущего, где меня не было, Сарзикс не даст никому превратить Широни в то, во что она превратилась под грузом давления на нее репутации преступницы, сестры и запрета на активное развитие синдзюцу с молоду. Вот и хорошо. Сразу веселею я, так как ощущаю, как интересующие меня слои реальности буквально с лязгом встают на нужные позиции и принимают соответствующие вероятности. Вот и отлично. Ну а теперь, Ясака, будь так добра, позови Набериуса. Он, наверняка, заждался. Год спустя. Краков, Польша. 5 лет до событий Ха. Комментарии от Райзера. По просьбам моих дорогих фигур, я выделяю это событие данным примечанием. Да, все так и было. Это именно тот день и тот самый случай повод, впервые в данной жизни заставивший меня задуматься над тем, к чему я впоследствии несколько позже приду окончательно, но насильственно, под действием очередных событий. Именно в эту, не слишком-то на первый взгляд и знаменательную дату, я задумался, а нет ли у меня не только просто настроенных враждебно и выжидающих, но еще и скрытых и уже действующих врагов, про которых даже я со своим знанием будущего ничего не знаю. Конец комментария. Живописный городок со старинной архитектурой. Жаль, полноценно насладиться зрелищем, богатым культурным и бытовым наследием, местной кухней и той же знаменитой в узких кругах качественной выпивкой, сегодня не получится, не время. Я с фигурами пришел сюда ради вмешательства в дела организации магов-отступников Хексинахт. Точнее, сначала телепортировался в город, а затем пришел, найдя вход в тщательно скрытое, нагло находящееся у всех почти на виду крупное подземное убежище под обычным таким жилым домиком прямо в центре города с почти достигающим миллиона населением из обычных людей. Отступникам, устроившим данную базу, наглости явно не занимать. Именно в Кракове территориально находится главный организационный узел архиепархии Римско-католической церкви, в митрополию которой входит епархия Бельска-Живеца, Тарнувайкильце. Тут рядом, в каких-то 200 метрах, даже кафедральный собор стоит, церковь святых Станислава и Вацлава, являющаяся центром подготовки большей части польских экзорцистов. То есть, другими словами, маги Хексинахт, практикующие темнейшую магию в разных ее проявлениях, спрятались под самым носом у мощной церковной группы, у которой в случае чего сил с запасом хватит полностью их истребить, если присутствие отступников раскроется. Но беспокоит меня не это. Будущее, связанное с Хексинахтом, в какой-то момент стало размытым, зыбким, обманчивым. Я не могу понять, ни из-за чего, ни когда именно это началось. Хокус проверил и перепроверил не по одному разу, и дело не в нем. На божественное вмешательство не похоже. Наверное, не могу точно сказать, зачем я здесь. Во-первых, именно сегодня, согласно моим более ранним видениям во снах, Вальбурга совершит переворот власти в этом их доме в миниатюре, убив приспешников Августы, а из нее самой собирается вытащить гимн испепеления. Естественно, глава Хексинахт при этом должна умереть, слишком уж специфические условия необходимы для того, чтобы носитель святого механизма имел бы даже всего лишь малый шанс на выживание при разделении привязки с СМ. Тем более в случае с Лангином это вообще практически невозможно. Только если привязка не окончательная, а сам Лангин имеет не только разумную волю, а еще и определенную степень самостоятельности. У обычных святых механизмов, несмертельное их изымание из носителя возможно, если они изначально были, или в процессе эволюции стали поделенными на части. Например, Грааль Сефироту Валери поделен на целых 3 части, которые, чисто теоретически, можно было бы изъять в произвольном неполном составе. Есть еще и исключение в виде истинного Лангина, он же Копье Судьбы, или Святое Копье Закатного Солнца. Исключение это связано с тем, что в истинном Лангине заключена воля не кого-нибудь, а самого библейского Бога. В моих видениях, пусть те и были нечеткими из-за присутствия другого, сильного Бога, Индра легко рвет привязку копья с его носителем Цао-Цао, и последний при этом выживает, ненадолго, но смерть эта не связана с данным разрывом, К тому же он потом еще и возрождается. Возвращаясь к моим целям прибытия сюда, как я уже и сказал, во-первых, я хочу поприсутствовать, увидеть и, возможно, вмешаться в передел власти у Хексинахт, выбрав меньшее из двух зол, Августу или ее ученицу Вальбургу. Вторую я к себе в свиту, или даже просто в персонал дома звать не стану, слишком уж безумно и садистично, и мне это никак не изменить. Стоящая рядом со мной Акина, вот, тоже постепенно превращается в садистку, но она никогда не позволит в критической ситуации своим наклонностям повлиять на собственные решения или на выполнение моего приказа. А вот Вальбурге просто нравится сжигать разумных, без какой-либо серьезной причины или повода, хотя, как на мой взгляд, не бывает достаточно серьезной причины для подобного. Как бы там ни было, пусть она и не может стать моим добровольным союзником, но накинуть своеобразный поводок из обязательств под угрозами, я бы, наверное, на нее смог. И смогу, если, конечно, не посчитаю Августу более перспективным и менее разрушительным для мира вариантом руководителя Хексинахт. Впрочем, есть и третий вариант. Я могу попросту их всех арестовать во время их слабости из-за междоусобицы и переправить в Граузауберер, с которым так и не прекращал деловых отношений. Данные маги-отступники из Хексинахт успели, иносказательно выражаясь, попить немало крови у довольно многих различных магических ассоциаций и группировок, серьезно тех этим фактом достав. Во-вторых, я пришел сюда все-таки посмотреть на то, кто, как и с помощью чего способен целенаправленно затуманивать действия о нейромантии. И этот пункт, как вы, мои дорогие читатели, зрители, понимаете, гораздо важнее для меня, чем весь Хексинахт с его подковерной борьбой, которая сегодня должна превратиться в открытую междоусобную войну. Ловушки обезврежены. Выдал свой вердикт, тщательно сверившись со своими удаленно управляемыми артефактами, саперами, сейрарк. Естественно, на штурм хорошо защищенного ловушками и барьерами логова магов я взял того, кто больше всех из моих фигур смыслит в деле обезвреживания он их защит, сэ. Странно, ня. Спустя пару секунд добавила Курака. Что именно? Кошка-девушка под нашими общими взглядами подняла ладонь в восстанавливающем жесте и снова принюхалась к своим ощущениям, даруемым синдзюцу. Вообще оно довольно многогранно, и даруемая им возможность сенсорики по сравнению с другими методами иногда просто поражает. Ах да, я ведь еще не рассказал про нее толком ничего, кроме предыстории Кураки Никашо. Ей досталась моя первая фигура слона, которая на нее сильнее всего и реагировала. Имеет смысл, учитывая, что предыдущий хозяин задействовал на ней два своих слона. Однако, как это часто бывает, полностью однозначной, ролью мага помощи или огневой поддержки Курака довольствоваться не собирается. Ее фигуру я распределил довольно равномерно, как это было с Гаспером. Старшую из двух сестер Никашо можно охарактеризовать как универсального бойца. Она умеет, можно сказать, все. Ближний бой с ней весьма опасен из-за тауки и синдзюцу, дальний не менее опасен из-за экзотического набора атакующей и контролирующей магии ядзюцу. Да Курака даже эффективно лечить, как оказалось, умеет. Правда, долго. И с помощью баучу дзюцу, тоже. И где только успела научиться, учитывая, что бывший лорд Набериус брезговал пользовать ее как женщину. А еще у нее имеется уникальная способность, доступная лишь очень редким никоматам, создание и манипуляция кося. Круглые диски из особого пылающего белого очищающего огня, которые при соприкосновении с противником с отрицательной кармой очищают его, обращая в пыль. Весьма и весьма интересная способность, вторая в арсенале нашей кошка-девушки, что обходит все и всяческие защиты, кроме самых узкоспециализированных. Короче говоря, учим мы Кураку почти всем нашим составом, и несмотря на ее немного ленивую натуру, нельзя сказать, что это нашей Никашо не нравится. Плотнее всех за нее взялась, разумеется, Иса. Более опытная Йокой уже смогла, и еще сможет научить многому свою менее зрелую сестру по схожему с собой виду.